Глава 5. Мальчишник. 6 дней спустя, суббота, 15-й день безумия. Артем. О боже, как мне плохо! Ранним утром Елена подрывается с кровати и, закрывая ладонью рот, стремглав летит в ванную комнату. Я за ней. Дверь захлопывается перед моим носом, едва не расквасив его. «Лен, я войду, малыш?» «Нет! Лучше не попадайся мне на глаза! Первый и последний раз я беременна!» Ее мучительный стон сливается с шумом воды. Девочку выворачивает наизнанку. Слышу ее страдания. «Не зарекайся, кошечка. Я хочу как минимум двоих». Пытаюсь подбодрить будущую жену. Понимаю, что буду выглядеть идиотом, но как тут не запечатлеть такой момент для семейного альбома? Тянусь рукой к верхнему ящику тумбочки за фотоаппаратом. «Нет, милый», — протяжно тянет Елена. «После родов я лично прослежу о тройной защите. 3 презерватива на 1 шикарный член». Тихо открываю дверь, аккуратно просовывая в щель свой любопытный нос, затем лицо, а следом и сам захожу, убедившись в том, что моему телу не угрожают увечья. «А как же акция, малыш?» Мой голос звучит хрипло и успокаивающе. Елена подбирает упавшие на лицо пряди и устраивается поудобнее на полу, обнимая унитаз, стонет так жалобно, что мне самому становится тошно. «Потерпит. Ради нашего маленького счастья, которое с раннего возраста начинает заявлять свои права у мамы под сердцем». «Какая акция, Тём?» «Ну как какая? Делаешь одного, а получаешь сразу 3». Палец нажимает кнопку спуска затвора, сохраняя на карту памяти несколько выдающихся снимков. «Артём, вот ты сейчас серьезно? Я и тройня? С ума сошел!» Оборачивается ко мне лицом, фокусируясь на моих руках и округляя взгляд. «Что ты делаешь? Боже, зачем эти снимки? Ты ненормальный!» Добродушно смеюсь, отставляя на стеклянную полочку фотокамеру. Подхожу к ней и присаживаюсь рядом, обнимая за плечи. Елена склоняет голову на мое плечо. «Никогда не был так счастлив, как сейчас». «Оставлю на долгую память нашим детям. Малыш, я люблю тебя. Целую висок. Нужно немного потерпеть. Токсикоз скоро пройдет. Ну, хочешь, я с ним поговорю. Попрошу маленького не слишком сильно мучить маму». Моя ладонь опускается на мягкий живот. Поглаживаю шелковистую кожу, втягиваю запах ее волос. Как же сладко она пахнет. Летними душистыми травами, жасмином, молоком и корицей. Улавливаю нотки утреннего секса, и душа наполняется эйфорией. Осталось прикрыть веки и молча парить над землей. «Ну как? Полегчало?» «Угу!» — тихо мычит, перебираясь ко мне на колени. Усаживается, прижимаясь всем телом, словно маленькая и беззащитная девочка. Он читает твои мысли. «Чувствует, когда я слишком волнуюсь за тебя. Лен, пора снова к Ритке наведаться. Ты похудела». «Я была у нее пару дней назад. Тебе не кажется, что ты ведешь себя хуже беременной женщины?» «Нет, не кажется. Ты ешь бананы с картофельным пюре». «И что? Тебя это смущает?» «Нисколько». Срывается смешок с моих уст. «Я попробовал. Меня не впечатлило. Как ты можешь это есть?» Пожимает плечами вместо ответа, запуская тонкие пальчики в мои волосы. «Тём?» Блаженно стану, ощущая бег теплых искорок тока по позвоночнику, когда ее хрупкие кулачки сжимают на лбу мою челку. «Нарежешь для нас дыню? Хочу с ветчиной. И те маленькие кислые корнишоны, которые Гонсало принес. И баночку йогурта не забудешь прихватить с кусочком черного шоколада? — Шоколад под корнишоны? — Угу. — соглашается, мурлыча, как кошка. — Ох, чувствую, у меня скоро начнется несварение желудка на фоне твоих желаний. Идем в кроватку. Или ты еще хочешь пообщаться со своим другом? Я скоро начну тебя к нему ревновать. — Ой, куда тебе тягаться с чистокровным итальянцем? — поднимается на ноги, увлекая меня за собой в нашу спальню. — Кисуль, — ласково зову свою кошечку, снимая с тремпеля и надевая белую льняную рубашку. — Ребята приехали, мне пора. В ответ молчание. — Елена... Не застегивая пуговицы, выхожу из гардеробной, продевая в петли брюк прихваченный по пути кожаный ремень. После того, как девчонка изрезала в хлам почти всю мою коллекцию, пришлось парочку новых прикупить. Вот ты где! Замечаю у двери спальни соблазнительную тонкую фигуру Багиры. Она стоит в коротенькой пижамке, опираясь о дверной косяк, и молча наблюдает за мной, сверкая гневными глазками. Улыбаюсь ей и перед тем, как начать застегивать пуговицы на рубашке, пару секунд играю мышцами груди. Любимая шумно выдыхает, а после с усмешкой отводит глаза и снова возвращает мне пристальный взгляд, медленно опуская его к паху. — Ты неотразимый болван, Артем. Ее глаза наполняются блеском, острый кончик языка проходится по верхней губе. «Черт! Только не сейчас!» Чувствую, как мой член наливается кровью, отвечая на женские уловки. «Иди ко мне!» С тихим грудным рыком подхожу к ней и заключаю свою строптивицу в объятия. «Это преступление века!» — цедит мне в губы. «Заявиться на мальчишник без трусов!» Тонкие пальчики зарываются в поросль волос ниже пупка, оглаживаю татуировку быка на коже, а следом и вовсе ложатся на ствол. «Разве?» — тихо хохочу, перехватывая ее руку за запястье. Вспоминаю последнюю вылазку, сумасшедшей в ночной бар. «А как насчет тебя, вредная зая?» «О том, что я была без белья, знал только ты», — сжимает ладошкой стояк, вынуждая меня сцепить зубы и зашипеть от нахлынувшего желания трахнуть ее теплый и влажный рот. «Да неужели?» Закрываю глаза от удовольствия. Проводит рукой вверх-вниз пару раз, разгоняя по моему нутру волну жара. «Блядь, Лен, ну что же ты делаешь? О, черт!» «Артем, любимый!» Голос моей девушки звучит хрипло и возбуждающе. Рот, опаляя дыханием, касается моего рта. Подушечка ее большого пальца скользит по устью головки, размазывает по кругу каплю смазки, а настойчивый язычок, лаская мои губы, ныряет внутрь, дразнясь и касаясь моего языка. Отвечаю какое-то время на ее медленный и пьянящий поцелуй, едва не сходя с ума от переполняемых чувств, пока она не останавливается. «Давай ты никуда не поедешь, Гаур!» Хлопает очаровательными ресничками, переводя дыхание. «Мы займемся с тобой любовью. Я сама станцую тебе жаркий стриптиз, Шепчет, поглаживая рукой член. Отрицательно мычу, взрываясь носом в ее ароматную шею, сжимая пальцами упругую попку. «Даже не мечтай!» «Паршивец!» — разочарованно стонет, медленно опускаясь передо мной на колени. Губы осыпают поцелуями грудь, прокладывая волнующую дорожку до живота. «Я тебя не отпускаю!» — погружает юркий язычок в углубление пупка, вынуждая меня вздрогнуть, а следом и вовсе вышибает из легких воздух, лишает меня здравого рассудка, жадно смакуя влажные губки на пульсирующей раскаленной головке. «Твою ж мать, малыш!» Взрываюсь пальцами в ее волосы, обхватывая затылок, и подаюсь бедрами вперед, улавливая наши переплетенные низкие стоны. Вот зачем ты, сладкая? Мне же нужно бежать, а я безумно тебя хочу. Хочется еще раз возразить, но вместо этого сдаюсь в ее плен. Выдыхаю, прикрывая глаза, забывая на время об окружающем мире. Растворяюсь в ней, медленно двигаясь, наслаждаясь остротой ощущений, теплотой ее плотно сжатых губ на члене, игривым и горячим языком. Слишком хорошо с ней, как никогда и ни с кем. До дрожи в теле, до ярких кругов перед глазами, до пульсирующих толчков в затылке, до потери контроля. Когда брюки оказываются на середине бедер, правую ягодицу пронзает жалящая боль. Девчонка настолько вошла в кураж, что не заметила, как вонзила острые коготки в мышцы моей задницы. Шумно втягиваю воздух, собирая ее мягкие волосы в кулак, убирая их и оттягивая вниз, вынуждая запрокинуть голову, чтобы облегчить процесс минета. Да. Едва слышу свой хриплый полустон, балансируя на грани оргазма. Вот так. Быстрее, Лена. Черт! Ускоряюсь, смешивая шипение с низкими стонами, толкаюсь вперед еще и еще, бережно и заботливо насаживая на себя. Мне нравится то, что она вытворяет со мной. Меня ведет, голова кружится сильнее. Доверять ей себя полностью, отключаясь от мира и трахать ее нежный рот — слишком охренительное удовольствие. Вспышка взрывается так быстро и ослепительно, что я прихожу в себя лишь спустя пару минут, осознавая, что кончил, не отстранившись. Восстанавливаю дыхание, отпускаю сжатые волосы на затылке и поднимаю Елену за плечи, притягивая к себе. Она облизывается и улыбается, что-то невнятно мурлыча себе под нос, словно охмелевшая кошка. Прости, стоило предупредить тебя. Накрываю ее губы своими, целую заботливо и нежно. Мягко толкаясь языком внутрь, схожу с ума от того, какая она податливая и чувственная. Распробовав свой солоновато-терпкий вкус на ее языке, едва ли не теряю контроль снова. Девчонка оплетает руками шею, легонько царапая ее ногтями, затем отстраняется первая и тихо шепчет. «Может, все-таки передумаешь, любимый? Я же буду волноваться, а мне нельзя?» Смотрит щемящим взглядом, раздирая душу. «Маленькая манипуляторша, блядь!» «Мое слово нерушимо, милая. И ты сама виновата в том, что я принял такое решение. Лен, мальчишник — не повод для измены. Я хочу всего лишь развлечься в компании близких друзей. Пиво, креветки и мужские секреты. Вот наша программа на вечер. Это нерушимая традиция, понимаешь?» Застегиваю змейку на брюках, целую ее в нос и отхожу к зеркалу привести себя в порядок. Трусы надену, но не при ней. «Однажды я смогла нарушить эту вашу традицию», — подходит из-за спины и встречается взглядом со мной в зеркале. «Помнишь?» Приподнимается, щекотно водит пальчиком по плечу, рисуя круги. «На этот раз у тебя ничего не выйдет. Скоро Ритка приедет. Достаю из портмоне кредитку. Ленусь, вот карта. Устрой себе шопинг. Сходи с ней в ресторан, повеселись, в конце концов. Кот не нужен. Мы будем праздновать у Алекса в доме». «Угу». Неохотно обхватывает пальцами кредитку. «А все. Больше никаких возражений». Накрываю ее губы своими, углубляя на пару секунд поцелуй. «Милая, я обожаю тебя и нашего малыша. Это все, что тебе нужно знать, и не думать обо мне плохо. Ну и задница же ты, Артем. Поправляет тонкими пальчиками мою прическу, пока я застегиваю ремень. Приеду, залюблю. Не засиживайся допоздна, хорошо? Тебе нужно больше отдыхать. А девушки там будут? Но, Лен, это же мальчишник. Ага, конечно. На мальчишниках стриптизерши просто обклеивают женихов, делают массаж простаты, как я только что. Лен. Я тебя ревную. Что непонятного? Хмурится, покусывая губку. Ребята, можно к вам? Голос Риты сливается со стуком в дверь, привлекая наше внимание. Отлично, Ритуль, проходи, а мне пора бежать. Я люблю тебя, маленькая. Напоследок срываю с ее губ короткий поцелуй, проверяя карманы на наличие мобильника и живых денег. До скорого. И я тебя люблю. Сколько мы можем потратить? Проказливо улыбаясь, Ритка подходит к Елене, выдергивает карту из руки, внимательно ее рассматривает, что-то прикидывая в уме. Так, чтобы я не посидел. Ок, как скажешь, братец. Но, знаешь, мне кажется, тебе пойдет седина. Сделать солиднее и более... Рит, впереди еще свадьба. Бросаю на выходе хохоча. Шучу, шучу. Хорошо повеселиться, дорогой. А вообще-то, братец, чтоб ты знал, брак — это такие отношения, где один всегда прав, а второй — муж. Хотелось бы мне возразить, но я молча спускаюсь по ступенькам, улыбаясь своему уютному счастью. Вилла Сальвесса. Частный дом Алехандро Сальвесса. Несколько часов спустя. Облокотившись на перила, я стою и дышу морским воздухом, наполненным прохладой. Мое внимание не раз привлекал вечерний темно-синий океан, окаймленный неровной береговой линией и расчерченный силуэт редких кораблей. Он никогда не утихает. Живет размеренными раскачиваниями, чаруя слух мощной шипящей колыбельной. Место, которое дарит полный релакс, куда хочется возвращаться каждый раз после напряженного рабочего дня. Алекс подходит ко мне, нарушая тишину. Никогда бы не подумал, что за какие-то 2 недели ты превратишься в законченного романтика. Что она с тобой сделала, Гаур? Вручает мне стакан виски со льдом, устремляя свой взгляд туда же, куда и я, к морю. Мы оба смотрим на багровое зарево заходящего солнца, чуть прищуриваясь. Это химия, старик. Ухмыляюсь мелькнувшему в голове образу Елены и делаю глоток охлажденного спиртного. Алкоголь обжигает горло, наполняя рот горьким привкусом. По всему телу расходится расслабляющее тепло, и когда мозг попадает во власть спиртного, начинает тянуть на душевные беседы. Она всего лишь вытащила наружу одну из многочисленных сторон моей личности. Может, тебе стоит попробовать найти девчонку, из-за которой полностью перевернется твое мировоззрение? Представь, ты со своими 2 высшими станешь таким же счастливым придурком, как и я. Хохочу, поддевая Лекса плечом. «Думаешь, мне это нужно?» — хмыкает он, устремляя на меня противоречивый взгляд. «Аманда вполне меня устраивает. Эта девушка идеально подходит для необременительных отношений. На большее я не стану соглашаться. Ты же знаешь, я не приемлю посягательств на свою свободу. Еще немного, и твое зеленоглазое счастье назовет наши вылазки несанкционированными встречами». «Ты сейчас так говоришь, потому что твоя новая пассия сделана из того же теста, что и Маргарет. Ей нужен отлично эрогированный член и твоя кредитная карта, желательно безлимитная. Но знаешь что, Лекс? Трахать женщину намного острее по любви. Совсем иные ощущения». «Поддерживаю», — произносит Марко, останавливаясь рядом. За разговором мы упускаем его возвращение. Обновить? Валяй. Согласно киваем оба, протягивая ему пустые стаканы. Тоже мне знаток женских душ нашелся, фыркает Алекс. С кем это ты познал такое отличие? С падкой на члены крошкой Мелиссой? Может, вы решили провести акцию, женился сам, помоги другу? Мне матери с лихвой хватает с ее напоминалками о внуках. Марка взрывается хохотом и добавляет. Лекс, тебя же в церковь бульдозером не затащишь. И, кстати, это я уже где-то слышал. Бросает на меня долгий и пристальный взгляд, пытаясь вытащить признание. Да, я нес эту чушь год назад. В чем-то мы были с Лексом солидарны. Соглашаюсь, виновато почесывая затылок. Вот только недавно пересмотрел свои взгляды на жизнь и ни о чем не жалею. Гаур! Ухмыляясь, Лекс чокается со мной своим стаканом и продолжает. Лови момент. Колоссальный расход нервных клеток осуществляется после свадьбы, поэтому не забудь сразу же снять с нее розовые очки. Так, на всякий случай. Женщины — коварное создание. Утверждают, что пилят нас лишь для того, чтобы создать для себя прекрасную половину. Так что я пока пас, но твоя Ленка, дружище, забавная девчонка. Она мне нравится. Я за то, чтобы у вас все было по-другому. Честно, искренне этого хочу. Тем более для счастья у вас двоих появилась веская причина. Так, все, народ, хватит о грустном. Марка прерывает беседу, направляя обоих к накрытому столу. Парни давно сняли мясо с мангала. Лекс, там твоя гостья приехала. Так что пора приступать к очередным тостам. Какая еще гостья? Недоумеваю я, глядя на прибывшую танцовщицу восточных танцев. Ее откровенный сценический костюм едва прикрывает пышную грудь и округлые бедра. Твою мать! Ошарашенно рявкаю я. Какую хрень, кроме танцев, вы внесли в ее программу? «Ну...» Заговорщицки тянет Марка, открывая бутылки с пивом. «Фееричный мальчишник у тебя уже был, так что на этот раз разрешено только поглазеть. А нам можно и руками потрогать. Чур, я первый. И давайте выпьем за то, чтобы Артем достойно воспитал своего первенца». «За отличную эрекцию!» — усмехается Лекс, поднимая бутылку. «Ну ты и засранец! За нас! С Еленой. Заканчиваю я, смыкая горлышки наших бутылок. Только давайте так, чтобы не натворить всякой херни».